Это позволило мне получать почти 100% питательных веществ из той смеси, которую в меня заливали, что в свою очередь позволило восстановить практически все повреждения тела. Лишь кожу я не спешил отращивать на так, как это будет слишком подозрительно. Так что когда гвозди были растворены и наниты из хладного железа отправились растворять замок на моей камере, я лежал на полу камеры и стимулировал работу мышц. Все же, несмотря на нейросети наниты, я висел растянутым на дыбе, и некоторые повреждения устранить получилось лишь сейчас. Минут через 10 мое состояние улучшилось до такой степени, что я смог перевернуться на живот, а после встать на четвереньки. К этому моменту наниты, количество которых в данный момент исчислялось миллиардами, растворили полностью замок и приступили к своему дальнейшему распространению. По воздуху они добрались до того демона-гиганта, который находился при смерти, и стали поглощать его биологический материал для своего дальнейшего размножения. Таким образом, поедая органику, наниты могли умножать свое количество. Демон, наверное, и не понял, от чего умер. Просто в очередной момент он рассыпался серой пылью, которая начала пожирать уже и хладное железо, на котором ранее он висел, и пол, и даже потолок. Часть нанитов отправилась далее, поглощая заключенных одного за другим. Может быть и неправильно вот так вот поступать, но мне нужны были наниты, в огромном количестве, сейчас это было единственное оружие, которое было доступно мне, и раз для их размножения требовалась органика, я ничего против не имел. С каждой секундой мне становилось лучше, если не считать боль в энергетике. Хладное железо все же нанесло довольно сильный вред, и магия в ближайшее время мне точно будет недоступна. Направившись к выходу, я внезапно услышал шепот от клети, которую проходил. Это была та самая суккубка, висящая на дыбе. «Убей меня, человек», — услышал я едва слышимый голос демонессы. «Не вопрос, убью, но вначале ответь мне, ты знаешь, как отсюда выбраться?» — спросил я у нее. «Конечно знаю, я сама помогала строить темницы эти», — ответила демонесса, приходя постепенно в себя. «Это уже я при помощи нанитов начал восстановление ее тела. Если она говорит правду, то она поможет мне выбраться отсюда. Ты лечишь меня? Как? Ты архимаг?» «Нет», — усмехнулся я, — «но есть некоторые хитрости, так что ты передумала умирать? Хочешь отомстить?» «Да, если я смогу хоть одного из этих ублюдков забрать с собой в могилу, то это будет лучше», — злорадно ответила суккубка, после чего она упала на пол своей клети, так как наниты съели полностью ее дыбу. «Я не чувствую магию», — добавила она и посмотрела на меня вопросительно. «Тут уж извини, но я и сам сейчас без магии», — ответил я, «так что можем полагаться только на наши тела. Ты так и будешь ходить без кожи?» — спросила уже вставшая на ноги демонесса. «Все же демоны более живучие существа, чем люди». «Извини, забыл», — усмехнулся я, и наниты начали восстанавливать меня, наращивая псевдоплоть кожи, используя для этого плоть пленников. «Ничего, что остальных я убил. Они все равно ничего не смогли бы сделать, они уже были сломанные. Как и ты, я на прошлой неделе видела, как ты кричал, думала, что ты сошел с ума», — заметила суккубка, вставая на ноги. Даже в таком состоянии она была безумно красивой. Сейчас все ее раны закрыла псевдоплоть, и этого хватило, чтобы быть не жертвой пыток, а женщиной. «Я не чувствую этих частей тела», — прикоснулась она к своей груди, которая была сформирована только что из псевдоплоти. «Это временная плоть, лишь процентов 5-10 станет твоей через пару суток, потом надо будет лечиться уже нормальными способами», — ответил я. «Куда теперь? Твоя магия растворяет материю», — обратила она внимание на осыпавшийся металл у клетки пыль, которой начала двигаться в сторону других клетей. «Под нами примерно 3 метра скальной породы, после будет уровень для важных пленников. Под ним на 10-метровой глубине находится река магмы, ты как выдержишь ее, надо подумать», — ответил я, обдумывая ее слова. «Думаю, смогу, но недолго, пару минут, максимум». Прикинул я возможность создания из нанитов теплоизоляционного костюма. «Плохо, там надо долго», — ответила демонесса. «Несколько часов по реке двигаться придется, прежде чем получится добраться до жерла». Замолчала она, обдумывая что-то. «Если бы у меня была магия, если бы у меня была магия, я и сам мог защититься», — прервал ее. «Как нам выбраться из дворца Блейна?» «Из дворца никак, он находится в другом измерении. Выход есть только в портальном зале, но он контролируется тройкой высших, ну и сам Блайн может нигде угодно и как угодно приходить и уходить из этого измерения», — ответила суккубка. «Но вот спрятаться можно вполне, этот выскочка слишком многое на себя взял при убийстве отца. Он не в силах пока полностью контролировать измерение дворца, «Силенок маловато для этого», – зло произнесла Суккуба. «Но это нам мало поможет, если мы не сможем выбраться из этого измерения. Слушай, а это получается раньше было доменом отца Блейна, а после он поглотил», – уточнил я у Суккубы, так как наниты наткнулись на одного пленника на нашем этаже, и у меня сразу появилась идея. «Да», – ответила она, – «все именно так. Проводится поглощение души ритуальным способом, и домен переходит поглотившему. Правда, если домен слишком велик, он будет вести себя просто как отдельное измерение, а не мир, принадлежащий поглотившему. Потом с ростом силы поглотивший может обратно преобразовать измерение в домен. Хаем, я тут нашел одного предателя, мы ему недавно помогли получить домен, он у него невелик, всего остров в пару километров в диаметре, ты сможешь перевязать на себя домен? Думаю, да, ответила Суккуба, магия при ритуале не нужна. Запуск ритуала происходит из-за всплеска духовной энергии при начале поглощения души, а после уже ментальный поединок, и победитель становится обладателем души проигравшего. «Отлично, идем», — обрадовался, — «домен поможет нам сбежать, мы находимся в другом домене, так что нет, но уйти в новый домен вполне сможем, где мы сможем восстановиться, а после с магией уйти отсюда труда не составит», — усмехнулась она. «Явно просто уходить она не будет. Она будет мстить». Добравшись к Гастингу, прежде чем начать его поглощение, я решил взглянуть ему в глаза. К сожалению, самих глаз у него не было, да и живым он был исключительно случайно. К сожалению, я так и останусь не в курсе причины предательства. Хотя и были у меня подозрения, что он не сам хотел так поступить, а пытки заставили. Но это были лишь подозрения, которые я не смогу подтвердить. «Совсем малыш», — ответила Суккуба, взглянув на Гастинга, «и 2000 не прожил», — добавила она, после чего когтем распорола свое запястье и начала кровью рисовать ритуал. «Я сейчас, может быть, буду кричать, но ты не обращай на это внимания, он слабый и не должен суметь захватить мое тело. Понял, я пока проход на следующий уровень сделаю», — ответил я, сосредоточившись на растворении скальной породы под нами. «Там может находиться мой товарищ. Делай, что хочешь, главное, не тревожь меня», — ответила Суккуба и запустила ритуал, вырывая душу Гастинга из его тела. Не будь он в столь отвратительном состоянии, у нее ничего не получилось бы, но сейчас Гастинг был при смерти. Не обращая внимания на Суккубу, я спрыгнул в образовавшийся проход и запустил наниты на полную мощность, обыскивая темницу и заодно поглощая всех демонов. Как я и думал, Симеон оказался на этом этаже в стазисе. Видимо, и тут он умудрился что-то сделать, и его решили от греха подальше поместить в стазис. Правда, неполноценный, время не было остановлено, оно было замедлено, отчего свет все же проникал внутрь, где я и увидел Симеона. Разрушить артефакты, генерирующие стазисное поле, было несложно. Спустя мгновение замедление прекратилось, и Симеон создал вокруг себя сферу гравитационных искажений. К счастью, я успел отскочить и не попасть под нее, а она в свою очередь разрушила все в радиусе 10 метров от него. Сам Симеон едва не провалился в магму, которая оказалась на дне образовавшегося кратера. «Полегче, Сими», — крикнул я, и он остановился, повернувшись в мою сторону. «Жив?» — спросил он у меня. «Как видишь», — ответил я, обнимая его. «Наниты?» — спросил у меня Симеон, на что я кивнул согласно. «Я тоже, тетя Сарана подарила мне нанофабрику Джори без ограничений, так что я сразу создал генератор защитного гравитационного поля, а после перенаправил всю энергию из кваркового реактора на волну. Судя по тому, что это было не тут, меня остановили вновь при помощи стазиса». «Да, я разрушил стазис», — ответил я Симеону. «Запас нанитов есть, небольшой, для них нужны материалы, которых не существует в этой вселенной. Без них наниты будут лишь слегка лучше военных модификаций нанитов Содружества. Знаешь, а ведь это даже хорошо», — отдал я своим нанитам команду остановиться, запуская вариант серой пыли. «Ты уверен?» — уточнил у меня Симеон. «Серая пыль целые планеты уничтожала ранее». «Уверен», — ответил я. «Эй, Суккуба, я не знаю твоего имени, получилось?» — крикнул я Суккубе, которая пряталась в паре десятков метров от нас. «Да, можем уходить», — ответила она, — «но с едой там проблема». «Это не важно, обойдемся», — ответил я. «Сими, мы уходим в домен Гастинга, который поглотила она. Надо переждать там и восстановиться, а тем временем тут пусть работает сценарий серой пыли, это отдельное измерение». «Это уже я сказал Симеону», и Суккуба, не дожидаясь ответа Симеона, подскочила к нам, и мы исчезли. В следующее мгновение мы оказались на острове возле жертвенного алтаря. «Успел запустить?» «Да, правда, я не знаю, как они будут работать в условиях магического фона, но лучше ближайшие пару недель нам в реальность не возвращаться», — ответил Симеон, давая знакомиться. «Симеон — молниеносная смерть, Фиск-искорка», — обратился он к суккубе, которая сейчас просто легла на землю острова и обнимала ее. Следующая глава в этой книге последняя. Больше книг бесплатно в телеграм-канале «Цокольный этаж», https, Groundflare, ищущий добрящит. Глава 30. Первое, что мы сделали после того, как пришли в себя после побега из темницы лорда Блейна, это развернули скафандры и пожрали, и лишь насладившись питательной смесью скафандра активировали аптечки на максимум. Вместе с нанитами из аптечки я смог восстановиться физически всего за пару дней. Симеон и так был практически здоров, так как благодаря своей предусмотрительности и нанитами Джори заставил палача поместить его в стазис. А вот с Лейлой, Лейла, кстати, это была суккуба, правда, это было не полное ее имя, дела обстояли гораздо хуже, когда псевдоплоть начала отмирать, у нее восстановилось лишь процентов 10 ее травм, а магией она все еще не могла пользоваться из-за воздействия хладного железа. Симеон применил на ней пару средних исцелений, но так как я использовал наниты, которые содержали хладное железо при создании псевдоплоти, то эффект был не сильно значительным. Пришлось дождаться, пока мои наниты полностью выйдут из ее организма, и после этого перевести нанитов из аптечки скафандра на демонессу. Но и так, в связи с тем, что у нее была неизвестная физиология для искина скафандра, процесс с лечения шел медленно. Самое обидное в этом всем было то, что пока она не придет полноценно в себя, мы не могли покинуть домен, так что и пришлось ее лечить на совесть. Вторая проблема, которая у нас была, заключалась в отсутствии еды для демонессы. Наша питательная смесь из скафандров оказалась непригодной для нее, а более ничего подходящего на острове не было. Еще во время пыток Гастирнг, вероятно, перебил все население своего острова, чтобы попытаться вырваться из плена, но попытка явно была неудачная. Теперь его домен, точнее уже домен Лилы, был пуст, лишь остров, находящийся среди ничто. Честно говоря, почему атмосфера с острова еще не улетучилась в это ничто, было для меня совершенно непонятно. Симеон также не смог разобраться в этом эффекте и в итоге посоветовал просто забить и не париться по этому поводу. Атмосфера есть и пусть будет. На шестой день лечения Лилы подошло к концу, и хоть магия к ней не вернулась, как собственно и ко мне, но физически она была полностью здорова. Чтобы ускорить процесс своего и моего выздоровления, она создала небольшой участок на острове, в котором время будет идти в 100 раз быстрее. Правда, ей для этого пришлось пожертвовать почти половиной самого острова. Материя острова будет перерабатываться в энергию, которая будет тратиться на ускорение времени. К сожалению, пси-энергия Симеона не подходила для этого, и поэтому пришлось Лиле пожертвовать половиной своего домена. Последующие 3 месяца я провел вместе с Лейлой в режиме ускоренного времени. Для Симеона прошло чуть меньше суток, а для меня и Лейлы прошло 3 месяца, которые, однако, мы просто просидели в медитации и частично проспали. Лишь когда травмы энергетики частично самостоятельно исцелились, Симеон смог применить ко мне и Лейле среднее исцеление, которое в свою очередь ускорило восстановление энергетики, и мы вновь на 10 дней сели в медитацию, отключив ускорение времени, так как оно требовало слишком много энергии. «И что теперь?» После окончания лечебного курса спросила у меня Лейла. Она предпочитала общаться со мной, а не с Симеоном, несмотря на то, что прекрасно понимала, что он опытнее и сильнее меня. «Сими, как ты думаешь, что там в реальности сейчас?» – спросил я у Симеона. «Без понятия, наниты Джори – это не просто механизмы, это нечто большое, при достаточном количестве можно создать искин из них, даже который будет фиксироваться в пси-диапазоне», – ответил он. «Так что как повлияет такой магический фон на них, я без понятия, возможно, что их остановили. Из ваших пояснений я поняла, что это микроартефакты, которые производят себе подобных», – произнесла Лейла. «У нас есть такие, но они слабые и не могут работать столь быстро, как те, которые я видела там в темнице. Скорее всего, научный отдел попытается исследовать их, и если я правильно поняла, остановить их могут лишь энергетические щиты, а значит, если они проникнут в магматическую реку под темницей, их уже ничто не остановит, там щитов нет. И пока они пытаются исследовать, все выйдет из-под контроля, и материя измерения дворца будет переработана на эти артефакты. А ведь ты права. 1300 градусов – это не та температура, которая может им навредить», – задумался я. «Кстати, а что у тебя в сценарии по поводу щитов было?» – спросил я у Симеона. «Сборка плазмометов и разрушение щитов, после захвата и продолжения», – ответил Симеон. «Это стандартный сценарий оружия последнего шанса у Джори, чтобы ничего после применения не оставалось. Мы будем в безопасности, уточнил я у него. Мы признаны подданными Джори всеми стандартными автоматическими системами распознания, ответил Симеон. Увидев непонимание у меня на лице, добавил, наши скафандры имеют право носить лишь находящиеся на службе Джори. Тетя взломала их, конечно, но некоторые пункты обойти не смогла и сделала так, что обладатели скафандров для стандартных систем распознавания теперь считаются офицерами сил специального назначения, ответил он мне подробно. Вот оно как, протянул я, а с ней тогда как, лишь после самоуничтожения нанитов, ранее никак, ответил Симеон, после чего перешел на общение через нейросеть, может, стоит ее оставить тут, после того как она нас перенесет, мы не станем отключать наниты на той стороне. Я против, она нам помогла и пока не показывала причин не доверять ей, ответил я ему, после чего обратился уже Лиле, пора было узнать некоторые моменты, слушай, а ты вообще кто такая? По силам ты явно близка к переходу на следующий этап эволюции, не следующий, а прошлый для меня, и я обратно уже не смогу стать высшей, грустно ответила Суккуба. После принудительного регресса вновь пройти эволюцию не удастся, я теперь навсегда сильная старшая Суккуба, не более, рассмеялась она, сочувствую, ответил я, не стоит, я же вижу, что тебе все равно, ответила она, думаю, вы вправе знать мою историю, то чудовище, которое вы знаете как лорд Блайн, мой сын, мрачно улыбнулась она, да, это я породила этого самовлюбленного, неблагодарного монстра, вот тут мы, мягко говоря, прифигели от такого. В качестве благодарности за это я стала его личной шлюхой после того, как он занял место лорда, но когда я ему надоела, он решил поднять навыки пытки на мне. ГХМ, я понимаю, что у женщин такое не спрашивают, но сколько тебе лет? Спросил я у Суккубы, я знал, что Блайну явно не 1000 лет, а ей ведь должно быть больше, она ведь была высшей, когда родила его, а становление высшей требует немало времени. Да и тогда... В темнице она назвала Гастирнга малышом, которому и 2000 лет нет. Стоило уже тогда понять, что она не простая демониса. «Мне 17», — улыбнулась она искренне, «а чего уже решайте сами», тут уже она заржала не сдерживаясь, «так что прошла я тест, не кинете меня, откуда?» «А ну да, опыт, ты и по лицам можешь прекрасно все читать», «понял я, для начала, как мы можем выбраться из измерения дворца, если портал уцелел», то просто активируем его и уходим. Если нет, то надо создавать портал самим. Проблема в том, что портал между измерениями дело непростое и требует время на создание. Тот, который стоял во дворце, чтобы сделать доступным не только для владельца домена, потребовал почти 5 лет работы наших магов-пространственников. Там ситуация такова, либо уничтожено все измерения, либо уничтожена только темница. А значит, возле портала нас будут ждать, так что вариант не подходит. «По твоей хитрой морде вижу, что есть еще вариант», – произнес Симеон. «Есть, даже если будет уничтожена вся материя в измерении, оно будет существовать, и тогда единственный вариант покинуть его – это добиться того, чтобы измерение схлопнулось», – ответила она. «И это сделать я могу», – кровожадно улыбнулась Лейла. «В те далекие времена, когда Блайн, не тот, который мой сын, а его отец создавал домен, у нас вспыхнула с ним любовь, и не стоит смеяться, у демонов тоже бывает любовь, не такая, как у людей, гораздо противоречивее и страстней, если мы любим, то сходим с ума и готовы совершать всякие глупости. Я так понимаю, какая-то такая глупость и была совершена, спросил я у нее со скепсисом, слушая ее размышления о любви. Демон, тем более суккуба и любовь, очень сомнительно. Была, улыбнулась она, я присутствовала при создании домена и получила некоторое влияние на него. Вдали от сердца домена я просто получала дополнительную энергетическую подпитку, которая и позволила мне выжить все это время в темнице, несмотря даже на хладное железо. А вблизи, уточнил я, понимая, что к этому она и подводила свою речь. А вот вблизи я могу запустить самоуничтожение домена, ответила Суккуба. Когда это обнаружилось, мой муж, ради безопасности домена, отдалился от меня и не пускал в домен. Сын же об этом маленьком нюансе не знает. К сожалению, о том, что имея сердце домена можно и так много бед наделать, он знает и защитил сердце весьма сильной магией. Так что пока у меня была возможность добраться к нему, у меня не получилось, а после я уже не могла покинуть вначале его спальни, а потом своей камеры. Звучит многообещающе, ответил Симеон, если ты, конечно, говоришь правду. А врать то мне зачем? Спросила Суккуба у него, Я просто хочу уйти в срединный план и жить там жизнью обычной женщины. Явно проговорилась демонесса о том, что она хочет сделать. Суккуба на грани становления высшей обычной женщиной, сомнительно, ответил Симеон. Но там есть те, кто смогут тебя остановить в случае чего, и нас это не касается. Нам только надо выбраться сначала из твоего домена, потом из домена дворца, а после из инферно. Не забывай, надо ее еще защитить от нанитов, напомнил я. Это просто, бери ее на руки, подсчитай все. Наниты не будут пытаться пробиться через твой щит скафандра, так как это щит Джори. Отмахнулся Симеон от моего замечания. Кстати, а из инферно есть пути в срединный план, минуя официальные пути? Спросил я у Лилы. Если сделать это незаметно, то только призыв, но переживать вам не стоит, ответила она Ушковакова, а суккуб постоянно призывают. Мне просто надо будет перехватить канал призыва у какой-то малолетки и прийти по каналу в срединный план, а там сделать якорь и все. Нас сможешь утянуть с собой? Спросил Симеон. И что надо для якоря? Якорем выступает сам призывающий. Я просто помещу его в грезы, где он делает со мной, что хочет, а после воспользуюсь вашей магией природы. Выращу саркофаг, который будет у него поддерживать жизнь, и спрячу в каком-то малодоступном для людей месте, и все, я могу жить в срединном плане, не нарушая договора инферно и высших планов. Мне никто не сможет предъявить никаких претензий, особенно если я не буду устраивать некрополи, ответила максимально искренне она, видимо понимая, что часть плана зависит от нас. Мы также понимали, что без ее содействия тоже скорее всего не сможем уйти отсюда. Что касается вас, то тут два варианта: либо вы сидите в этом домене и призываетесь вместе со мной, либо вы должны быть в пределах моей ауры, причем пропитанные моей энергетикой. Объяснять, как это делается? Секс, долгие с множеством заходов, ответил Симеон. Я бы, наверное, выбрал второй вариант, но ведь ты и сама не хочешь его. Ты прав, я могу с вами заняться сексом, но честно скажу, этого я не хочу, он мне противен, и когда я вновь смогу им заниматься, я просто не знаю. Суккубе противен секс, усмехнулся я. Я согласен, но при условии заключения демонического контракта. Насколько я успел узнать, вы обязаны выполнить контракт, иначе вас ждут серьезные проблемы с энергетикой вплоть до регресса. Подожди, регресс у тебя случайно не связан с нарушением контракта? Увидев отрицательное покачивание головой, понял, что это не так. У нее связан регресс был с чем-то другим. Задержались в домене мы еще на десяток дней синхронизированного времени с дворцом Блейна. Учитывая, что измерение дворца также было ускорено по отношению к плану принца, на чьей территории находится территория Блейна, то в привычном нам инферно прошло вместо полутора месяцев всего около полутора недель. Первым на разведку отправился Симеон. Лилила отправила его из домена вместе со своей меткой на одну секунду, а после активации метки вытянула обратно в домен. Практически сразу он связался со мной и скинул материалы, которые отснял скафандр. Есть 17 островков, окруженных сильными щитами, которые не сожрали наниты. Они не смогли их пробить, произнес Симеон. Это скорее всего высшие демоны, подчиненные моего сына. У него было около 50 высших, но 20 он всегда держал в домене для своей безопасности, произнесла Лейла. Островки примерно одинакового размера? В целом да, от 20 метров в диаметре до 50, ответил Симеон. Значит, сына нет сейчас в домене, оскалилась Лейла. Он всегда был трусоват и предпочитал бить со спины противников и в случае опасности бежал. Но это не помешало ему стать лордом, заметил я. Это хорошо или плохо, что его нет в домене? Хорошо, он, как ты сам сказал, лорд. И несмотря на трусость, он силен, очень силен. И нам с ним не совладать, тем более в домене, пусть и не подконтрольным ему полностью, ответила Лейла. Ну что, берешь меня на ручки? Кокетливо похлопала она глазками мне. Взяв суккубу на руки, я почувствовал в ментальном спектре отвращение. Огромное количество отвращения, не направленного на меня, направленного скорее в целом на то, что ей придется быть у меня на руках. И это прорывалось через очень высококачественные ментальные щиты. Да уж, ей походу вообще любые прикосновения теперь противны, но если для дела надо было, она была готова терпеть. Перенос в пространство, в котором везде были наниты Джори, сожравшие полностью всю материю в этом карманном измерении, кроме 17 островков, окруженных щитами. К сожалению, после того, как наниты перешли в режим «серая пыль», управлять мы ими не могли. Мы могли лишь дать команду на самоуничтожение, что мы делать не спешили, так как если наниты самоуничтожатся, нам придется иметь дела с 17 высшими демонами, злыми демонами. Хотя нет, после изучения всех островков материи выяснилось, что лишь на 16 присутствовали живые существа, а на одном из них не было ничего. Это было подозрительно, но именно к нему и направила нас суккуба. Как выяснилось, сердце домена находилось как раз тут, в сейфе, зачарованном настолько сильно, что даже сквозь щиты чувствовалась мощь вложенной магии. Помимо сейфа, вокруг сердца были расположены стационарные ритуальные круги, которые и генерировали защиту материи от нанитов радиусом 15 метров. Так и не исправил ошибку, обрадовалась суккуба, рассматривая щиты. Надо одновременно с двух сторон ударить микроэнергией по этим точкам. Создала она иллюзию магической структуры и показала точки. Сейчас защита активно работает и прогоняет большое количество маны по своей структуре. Удар некроэнергии дестабилизирует три магистральных энергоканала, в результате чего посыпется вся ритуальная схема. Вот так, одновременно атаковал в нужных местах схему Симеон. «Да, верно», — ответила суккуба. «Вначале вроде бы ничего не происходило». Но потом в трех точках началась утечка энергии, которая в итоге через минуту привела к уничтожению защиты. Практически сразу наниты начали жрать незащищенную материю. Я и моргнуть не успел, прежде чем наниты наткнулись на следующую защиту. Так и пошло у нас дело, исследовать схему защиты и взломать ее, потом следующую, и так 23 раза, прежде чем наниты не наткнулись на материю сейфа, вот только она не поддавалась преобразованию. После нескольких часов попыток взломать защиту сейфа суккуба и Симеоном я решил попробовать и воспользоваться своей способностью на нем. И несмотря на ожидание неудачи, я с первого раза смог уничтожить его материю без малейшего сопротивления. Я даже не сразу понял, что получилось, лишь когда на свет появилось сердце около метра в радиусе, которое продолжало пульсировать и выбрасывать огромное количество энергии, я понял, что это и есть то самое сердце домена, которое когда-то было сердцем какого-то бога. «А теперь нам надо прижаться вплотную к нему», — произнесла суккуба, и когда мы выполнили ее просьбу, сделала, что та с сердцем, оно начало пульсировать еще сильнее, и на 20-м ударе нас заволокло светом. Светофильтры скафандра, к сожалению, помочь не смогли, а потому я сразу переключился на синтезированную картинку с камер скафандра. «Быстро уходим», пока он не пришел в себя после уничтожения домена. «Может его убить?» — услышал я голос Симеона. «Попробуй, но ты ему даже не сможешь навредить. Да мы его лишили половины силы, но у него есть и своя сила, и она в сотни, если не в тысячу раз превосходит нашу вместе взятую. Я все же попробую», — произнес Симеон и активировал свои самые опасные заклинания, но они, ожидаемо, несмотря на отсутствие защиты, не смогли никак повредить 15-метровому демону, лежащему без сознания в центре лавового моря. «Фиск», — обратился он ко мне, и я согласно кивнул, после чего вновь активировал свою способность. В отличие от Симеона, я смог повредить демону, но потратив 2/3 своего резерва, я только и смог уничтожить пару десятков сантиметров кубических плоти. Учитывая размеры его тела, можно было понять, что это бесполезно. «Уходим», — принял я решение. «Портал в город», — открыл Симеон портал, через который мы смогли увидеть один из переулков города. «Предлагаю нам сейчас заключить контракт и после этого отдохнуть немного в какой-то гостинице и после уже отправляться в срединный план». Так мы и поступили. Лейла срезала кожу со своего живота, и на нем ее кровью мы записали все условия нашего контракта по поводу перехода в срединный план, а после мы наполнили его в равных пропорциях своей пси-энергией, и только после этого Лейла обратно приживила кожу себе. Теперь в случае неисполнения контракта вся энергия выплеснется в ее энергетику, повреждая не только энергетическую составляющую души, но и частично духовную, что и приводит к регрессу демона. На отдых мы отправились в сектор города, подконтрольный лорду, который был нейтральным ко всем. Редкое явление для демона, да и не всегда он был таким, но сейчас его территория использовалась для заключения сделок между демонами, и боевые действия в этом секторе были запрещены, за чем следило несколько десятков сильных старших демонов и почти 2000 их подчиненных. Так что этот сектор считался самым безопасным в городе. После плена и жизни в домене Лилы отдохнуть и поспать хотелось очень сильно. Конечно, ни я, ни Симеон не будем снимать скафандров, слишком мы стали осторожными после произошедшего. Лила же сняла себя люкс стоимостью в 5000 гранов. Для нее такие объемы энергии были практически ничем, а потому она и не собиралась экономить. Сразу после изысканного по меркам демонов ужина, который включал даже лакомство из срединного плана в виде душ разнообразных монстров и коктейля из души маньяка, человека и души младшего демона, Лейла отправилась в местный спа. Не знаю, что она там делала, но вернулась она спустя 5 часов, буквально светясь от счастья. Утром следующего дня мы собрались у нее в номере, и она открылась призыву. Прошло не более 5 минут, как она нам сказала, что перехватила канал призыва на юную младшую суккубку. Веря в силу демонического контракта, мы решили довериться ей, и спустя мгновение оказались вновь в ее домене. Но надолго мы не задержались. Спустя пару секунд нас оттуда выдернуло, и мы оказались в каком-то темном подвале. В паре метров от нас лежал, судя по мантии, ученик какой-то академии магии. Он с счастливой улыбкой спал и пускал слюни. Мы вернулись, обрадовался я, почувствовав привычную для обычного мира энергетику, после чего прыжком оказался сначала возле Лейлы и обнял ее, а после обнял и Симеона, снявшего уже скафандр. «Что-то с миром не то», — задумчиво произнесла суккуба. «Когда я была в последний раз тут, в нем было гораздо больше энергии, и она была гораздо разнообразней». После этого она нагнулась и прямо на полу подвала начала чертить какую-то схему ритуала своей крови. Спустя миг схема вспыхнула, а суккуба начала ругаться недовольно. «Что произошло?» – спросил я у нее. «Эти козлы, праведные, закрыли огромное пространство от естественных потоков энергии Вселенной. Не знаю, как в этом мире магия еще существует», – ответила Лейла. «Под козлами ты имеешь в виду богов?» – уточнил Симеон у нее. «Да, они сделали мир невидимым к большей части энергетических потоков Вселенной». После чего она вновь стала материться. «Где вы были, когда они это делали?» С яростью на нас посмотрела она. «Через 1000 лет магии не станет в этом мире. На нас не смотри, мы не местные», – пошутил я. Лейла же внезапно замолкла и посмотрела внимательно на нас. «Как я сразу не догадалась», – указала она на скафандры. «Я думала, пока в плену просидела, вы люди тут развились до такого уровня, а оно вот что, и иномиряне, значит. Судя по тому, что ваши доспехи практически не несут магическую составляющую, то техноцивилизация, но судя по тому, что вы владеете магией, то с вкраплением магии. Это что-то меняет?» – спросил я у нее. «Ничего», – начала говорить Лейла, но ее прервали звук сапогов, спускающихся по лестнице. «Стоять, не двигаться, служба безопасности Академии. Прекратить колдовство или вылетите из академии», — крикнул мужик, когда спустился вниз, а следом за ним еще 3 парня лет 17. И если первые слова он говорил уверенно, то вот последнее едва слышно, когда осознал, что перед ним суккуба по силам в разы превышающая старших магистров. «Сильный старший магистр и просто сильный магистр. Прошу прощения, а что вы делаете в подвале заготовительного склада?» «Уже ничего», ответил я, вырубая их и стирая им сразу последние воспоминания. «Пора расходиться. Симеон, ты со мной в школу к Флонду?» «Нет, мне надо проверить артефакт, полученный от демона», напомнил Симеон, ради чего мы вообще отправились на встречу со жрецом бога тьмы. «Я потом с тобой свяжусь», произнес он и исчез во вспышке телепорта. Я перевел взгляд на Лейлу. Тянуть ее в школу я не хотел, да и некомфортно ей там будет. Она может силой подавить вокруг воздействие порядка на себя. «Но оно ей надо?» «Нет, с тобой я никуда не отправлюсь. Мне надо побыть самой», — взвалила себе на плечо студента и исчезла в телепорте суккуба. «Ну раз так, то пора и мне отправляться домой». «Да, именно домой». К школе Флонда я относился теперь именно так, и немалую роль в этом сыграла прекраснейшая женщина в этом мире. Надо теперь придумать, как ей сообщить обо всем, что произошло со мной, чтобы она не приковала меня к школе. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.